Париж. 24 декабря 2023 года. Удивительный праздничный день европейского, американского, какого хотите, Рождества. Для меня он знаменателен тем, что я отправила из дома всех своих помощников, даже собаку, и решила организовать для себя два праздничных дня. Observation. Просто наблюдение. Наблюдение за жизнью, за собой, осознание, возможно, что-нибудь намечтать на будущее и вообще. Вот это sweetness of doing nothing, сладость безделья. Я никогда не имела этого наслаждения. Я настолько не бездельница. Я пахарь. По знаку я бык. Мне обязательно нужно работать. Мне нужно творить, что-то создавать. Если не то, то другое. О, Господи, это же меня просто законтрапупило все. В Лос-Анджелесе, когда создавался проект «Страна Пушкина», я просто не спала ночами. Это был огромнейший проект со строительством парка. Меня никто не просил этого делать. Я просто бессонными ночами создавала проект. Мне это нужно как творцу и настоящему художнику. Так к чему я это веду? Вчера поговорила со своим другом Пинки, магистром Альфредом Валем. И он спросил меня, а как я буду отмечать Рождество? Ответом была тишина. Я, честно говоря, об этом даже и не думала. Ну, как я буду отмечать? Да никак. Ну, молиться буду. Ну, книгу писать. Он говорит, разве у тебя нет друзей? Конечно, у меня есть друзья. И что, ты не хочешь куда-то поехать? Это безумие. Немедленно меняй свои планы. Ты должна сесть в машину или ты должна пригласить людей к себе. Ну, Пинки, он же такой, это же какое-то роскошное сумасшествие вокруг него всегда происходит. Сотни людей, причем красивых людей, умных, замечательных. Я иногда просто схожу с ума, когда у него живу. Вы понимаете, предположим, с утра он может заставить меня разбудить и сказать, так, у нас гости. Это значит, мне надо быстро собираться, бежать, спускаться вниз, а то еще именно тогда, когда я в бассейне или в сауне, он подойдет и скажет, через 15 минут мы должны выехать, это очень серьезная встреча, туда-то в такой-то ресторан, чуть ли не в Вену, из страны виноградников. Я полумокрая, не одетая, а мейкап и вообще речи никакого быть не может, лишь бы успеть. Вот такой вот у меня божественно потрясающий друг. Обожает жизнь и постоянно ее празднует. Поэтому про Рождество Пинки сказал. Так нельзя. А он же обязательно позвонит и проконтролирует. Сделала я это или нет? Я вам хочу сказать, что мне стало так грустно, клянусь. Грустно, грустно, грустно. А может быть, я не права? А может быть, Максимилиан Шелл был прав, когда говорил, у тебя есть очень большая опасность, ты можешь превратиться в того человека, кем я являюсь, в отшельника. Ну и что? Я так люблю людей, что я не боюсь даже быть отшельницей. Нет, нет, нет, нет, нет, ты подумай об этом. Это серьезная опасность, быть отшельницей. Вспомнила Макса. И подумала, боже мой, конечно же, наши рождественские вечера были потрясающие. Тогда была семья, тогда все были вместе. Естественно, я написала Дмитрию нежное послание, напомнила о Крисмас. Ответа, конечно же, не последовало и не последует. Естественно, я звонила Лее, внучке, но у нас не получилось связаться. Понимаете, сожалеть не сожалею, но вот хотела позволить себе sweetness of doing nothing. Вот это балдение от безделья, которое я себе никогда не позволяла. Я, например, никогда не забуду, мне было 42 года. И я приехала на премьеру своего немецко-швейцарского фильма. Назывался он «Русской рулеткой», и я играла там главную роль. Русской одной. Меня принимали как царицу. К нам приехал русский посол в Цюрихе из Швейцарии. Было открытие фильма. Я в главной роли снималась на немецком языке. А потом делала концерт у нас в посольстве. Но это естественно. Это было изумительно. Было очень много фотографов. Как всегда, огромная колоссальная работа. Это был 1998 год. А может быть, даже уже и 99-й. И вот я уставшая со своим менеджером Сергеем Гагариным прихожу в этот малюсенький домик, который купила во время войны семья Шелов, с малюсеньким садиком, с безумно красивой антикварной мебелью. Там жила Хеди Майер. Хеди Майер была няней детей, а по совместительству любовницей Фердинанда Шелла, отца Максимилиана. Изумительная, нежная, красивая, такая утонченная, хрупкая женщина. Она принимала нас с Гагариным, накрыла на стол. А я все время что-то делала, что-то помогала. А она смотрела на меня внимательно. Ей было уже тогда ближе к 80, и она сказала: «Наташенька, мы же просто сидим за столом и ничего не делаем. Aren't you enjoying it? А ты разве этим не наслаждаешься?» Я захлопала глазами, и у меня потекли слезы, потому что я действительно всегда со своей плеткой, которой стегала не столько людей, с которыми работала, а сколько саму бедную Наташу. Надо идти, надо вставать, надо делать, ты у меня не забалуешь. И вот я как раз думаю: телефон выключен. Позвонить мне никто не может. Я занимаюсь диктовкой для книги. И не собираюсь сегодня включать телефон. Я хочу продумать, не продумать, а прочувствовать. А что же мне нужно? Точно так же, когда я меняла свою жизнь. В 98-м году я спросила себя: а где Наташа? А она-то чего хочет? А она-то что хочет? Эта маленькая девочка, где я тебя потеряла? И вот проходит так много лет, 25, и я сижу и хочу спросить себя в эти удивительные праздники: а что, собственно говоря, душенька моя хочет, сердечко, чего хочет? Может быть, надо что-то намечтать? Какое количество мечтаний у меня есть? Я бы безумно хотела навестить Париж. Очень бы хотелось вернуться в Индию, в которую я в свое время ездила минимум 2-3 раза в год. Но я ездила туда к буддистам. Я ездила туда к своему учителю, в Дхарамсалу, на север Индии. Ведь никто не знает, кто как себя будет чувствовать через несколько лет. Никто не знает, что будет происходить на нашей любимой планете. Вот я сижу и намечтываю. Хочу сделать такой список, какие места посетить. Вот что хотят мои душа и сердце, чтобы впоследствии не было никаких сожалений ни о чем. Знаете, в Париже я была огромное количество раз, сколько я не помню. Но помню, что каждый раз я обязательно находилась там по делу. А когда ты находишься по делу, это протокол. Все расписано, все, конечно, организовано. Это удивительные, наикрасивейшие отели и другие приятности. Но ты себе-то не принадлежишь. Первый раз я там была, когда мы летали на Каннский фестиваль. По-моему, это был где-то 1979 год. И получили там специальный приз жюри. Андрей Сергеевич Кончаловский, Людмила Гурченко, Никита Михалков, Наталья Андрейченко и министр кинематографии Филипп Тимофеевич Ермаш. Сначала мы приземлились в Париже, потом мы прилетели в Канны, а после Канн вернулись обратно в Париж. и у нас было несколько дней. Получилось занятно, потому что в Париже в кинотеатрах в то время шел фильм-мюзикл Милоша Формана «Волосы». Сейчас могу смело заявить, что Милош Форман – мой друг, которого мы все время с Максимилианом летали то в Нью-Йорк, в его квартиру с видом на Центральный парк, а то в его чешскую деревню в Коннектикуте. У него там было огромное количество земли и стояли настоящие хаты. И он, как медведь в берлоге, спал иногда по 36 часов. Поверить в это невозможно, но я вам клянусь. Я в то время не знала Милоша Формана, зато видела его фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Ох, спасибо большое Андрею Сергеевичу Кончаловскому, который нас таким образом образовывал. Я понимала, что мне необходимо было увидеть волосы. Филипп Тимофеевич Ермаш как будто посмотрел просто в глубину моей души и моих мыслей и очень жестко сказал: «Сейчас в Париже идет фильм во всех кинотеатрах запрещенного режиссера Милоша Формана. Этот еврей убежал из Чехословакии, и поэтому поход на его фильмы карается законом. Никто из вас не может пойти и посмотреть это кино». И что вы думаете? Этим же вечером, не знаю, как одевшись, я сидела в кинотеатре в центре Парижа, смотрела мюзикл и плакала. Я никогда в жизни не видела таких кресел. Они были бордового цвета, бархатные, в них можно было отклониться и практически лечь. Я играла как ребенок, на меня смотрели люди, там можно было есть, там можно было заказывать напитки, и все наши копеечные суточные, которые все безумно берегли и покупали на них всякие тряпки, я, по-моему, спустила на этом сеансе. Естественно, информация про мой поход просочилась, и я стала невыездной. И все знали, что несмотря на то, что министр предупредил Наталью Эдуардовну лично, она ослушалась и пошла смотреть кино. Когда ты относишься к селебрити, к знаменитостям, тебя всегда приглашают бренды, самые большие мировые бренды на свои ивенты, на свои события. Они тебя задаривают подарками, лишь бы ты приехал. И таким образом я познакомилась с Жаном Марком Любьером, в то время вице-президентом Луи Виттон. Чемоданы и сумки от Луи Виттон нам с Максом дарили в двойном экземпляре. Мы с Жаном Марком сделали потом огромное количество ивентов, путешествовали на огромной яхте в Лос-Анджелесе, ездили в Канаду кататься на лыжах, он приглашал меня в Париж на скачки. И вот в одно из последних посещений, как раз когда Любьер пригласил меня на скачки, был опять протокол. Всегда протокол. У нас были очень серьезные встречи. Нужно было одеваться. Мы жили в роскошном отеле. Это был Бомон. Окей. И вдруг в один вечер мы идем в какой-то самый сумасшедший ресторан «Мишлен» на встречу с директорами по маркетингу и вице-президентами всех брендов. Кристиан Диор, Валентина. Там было за столом 8 красавцев-мужчин. Без женщин почему-то, в роскошных бархатных смокингах или шелковых костюмах, как угодно. Насколько надо было трехнуться башкой, но я решила вдруг показать всем: да ладно, пошли вы нафиг, мы вот такие свободные люди, и надеть халат, который совсем недавно мне выдали в недорогом, если не сказать в дешевом, санатории в Юрмале. Халат был оранжевого цвета, весь в цветочек, сшитый как телогрейка, очень теплый, с капюшоном и в пол. Ну, конечно, у меня опять же были роскошные мужские сапоги и страусы, и все остальное было достойно, но этот халат... Мое появление, конечно, произвело шорох в ресторане. И мужчины в своих костюмах по 30 тысяч долларов рассматривали мой халат, мне стало даже неловко. Но я вспоминаю эту историю и думаю: молодец, Наташка, вот всегда-всегда ты могла опа, щелкнуть пальцем. Я не хотела никого удивлять. Просто я настолько устала от всего. Вот и решила для себя, буду сидеть и отдыхать. Отдыхать не получилось. Пришлось выступать с речью. Мне аплодировали. Все поняли, какая я умная, даром что в халате. Но самое потрясающее случилось после встречи. Жан-Марк посмотрел на меня своими мудрыми глазами и спросил. «Ну что? Я ведь знаю, что Парижа ты не видела». «Да, не видела. Я хочу сделать тебе подарок. Пошли». Я сейчас плачу, клянусь, когда об этом рассказываю. Мы пошли. Я постояла где-то буквально одну минуту на роскошной, но темной улице в самом центре Парижа, где он жил, в потрясающем месте. И вдруг он появляется на мопеде. На малюсеньком мопеде. Я никогда в жизни не видела такого малюсенького мопеда. Он говорит: «Садись, а вот сейчас начнется Париж». И он начался. Меня провезли по всем улицам, и самым роскошным, и вокруг Триумфальной арки, и, естественно же, к Нотр-Дам де Пари, и по этим малюсеньким, малюпусеньким улочкам. Все там было, все, потому что это путешествие продолжалось 3,5 часа. Это было так потрясающе. Мы были на Монмартре. Как ни странно, там было несколько художников, которые работали. И самое главное, что можно было ко всем подойти. Можно было поговорить с каждым человеком. Боже мой, как я ему была благодарна. В результате мы оказались в каком-то малюсеньком баре совсем под утро. И я задала ему вопрос. Вот скажи мне, пожалуйста, вот как такое возможно? Луи Виттон, да? Такая удивительная фирма до сих пор сохранила свою окупаемость и популярность. Она же с 1854 года, правильно? И он взял красивую белую салфетку, ручку и нарисовал красивые старинные весы с чашами. На одной он написал «Tradition». Традиции, на второй – modernity, современность. И он мне сказал, вот эти чаши, ни одна не должна перевешивать другую. Они должны находиться в равновесии. Традиции и современность. Тогда будет успех. Успех заложен в этом секрете. Я охренела. Получила от него такой урок. Я так благодарна. Сейчас к Луи Виттон даже противно подходить, потому что современность явно пересилила традицию, и это стала какая-то левая фирма, но это не имеет значения. Связь с Парижем у меня очень большая. Я вообще не знаю, почему я это рассказываю. А, я рассказываю от того, что мне все-таки хочется еще раз его навестить. Я никогда не забуду, когда в первый раз ночью после Каннского фестиваля мы приехали в Париж. Мы ходили, бегали и смотрели город ножками. Все ножками, все устали. Была 4:30, мы идем, а я говорю, надо идти вперед, потом направо, потом налево и потом в подвал. Там будет потрясающий совершенно ночной бар, мы там что-нибудь выпьем. Все посмотрели на меня, как на сумасшедшую. Вы были в Париже? Нет, никогда. Ну, хорошо, пойдемте. Мы пошли. И, как я сказала, прямо налево, направо, там был бар. И он был открыт. Мы вошли в этот бар. Я себе заказала кока-колу или, может, что-то покрепче. В те времена было много чего покрепче. Но дело не в этом. Я сидела в этом баре и думала, блин, откуда я это знаю? Потом я узнала, что этот бар существует давно, ему больше 150 лет. И тогда я четко поняла, что это было дежавю. Я точно жила в Париже, и, наверное, я об этом сегодня подумаю, внеся Париж в свой список. Пора бы его навестить вместе с другими странами.